Глава 18. Черный дол. Зима 1252-1253 годов выдалась бурной, закидала пущу снегом по пояс, на открытых лесостепных участках свирепствовали бураны. Венское море постоянно штормило, и огромные валы с грохотом обрушивались на берег, к радости собирателей янтаря. В такое ненастье бывали дни, когда песчаные отмели сплошь покрывались россыпями солнечных камней. Поэтому редко какой прибалтийский народ не посылал на побережье моря собирателей янтаря. Часто от них зависело выживание соплеменников, потому что год выдался неурожайным, и зерно приходилось закупать. А янтарь стоил дорого, и купцы брали его на расхват. Кого только нельзя было увидеть на берегах Венского моря после очередного осенне-зимнего шторма. Даже дикие племена покидали свои потаенные места в чищобах и выходили на берег, чтобы запастись красивыми камешками. Что они с ними делали, неизвестно, но то, что не продавали никому, это точно. Тевтонский орден поначалу не придавал особого значения завоеванию Пруссии. Тевтонцы больше полагались на крестоносцев из Европы и помощь подкупленной прусской знати, нежели на собственные силы. Это было связано с главной задачей ордена – обороной святой земли от сарацин, где ситуация постоянно ухудшалась. Приходилось отправлять за море большие силы, и в Пруссии сражались в основном ветераны, которые были по горло сыты крестовыми походами, и зеленая молодежь. К середине XIII века орден в Пруссии находился на грани краха. Ему срочно нужна была помощь военными ресурсами, а они большей частью уходили в Палестину, где мусульмане вновь начали наступление. После длительных расприй тамплиеры, иоанниты и Тевтонский орден наконец объединились, к ним присоединились и местные рыцари Сирии и Ливана, а также султаны Дамаска и Хомса. Но это не помогло им избежать унизительного поражения. В битве у Газы в октябре 1244 года великий магистр тамплиеров Арман Перегорский пал с 300 рыцарей своего ордена. Великий магистр госпитальеров, потеряв 200 своих рыцарей, был захвачен в плен, а рыцари Тевтонского ордена почти полностью полегли в этом сражении. Только 36 тамплиеров, 25 братьев ордена святого Иоанна и 3 рыцаря Тевтонского ордена вернулись с поля битвы у Газы. Поэтому верховному магистру ордена пришлось срочно отправлять все имеющиеся в Европе силы для пополнения гарнизонов в Палестине. Пруссия, оставленная на произвол судьбы, могла надеяться лишь на пилигримов из Германии. Положение Тевтонского ордена начало исправляться с приходом в Пруссию в 1248 году герцога Анхальтского Генриха I. В следующем 1249 году ему на помощь прибыли марграф Бранденбургский Отто III и граф Шварцбургский Генрих, и наступление ордена на Пруссию продолжилось. Особенно тяжело приходилось етвягам. В 1248 году они потерпели серьезное поражение от князя Василька Романовича при Драгичине, потеряв 40 своих витингов. В 1251 году Василька Романович и его брат Даниил снова пошли войной на етвягов вместе с поляками и половцами. Войска перебрались через болото и ворвались в Судовию, причем поляки не утерпели и зажгли первую попавшуюся весь. Примечание. Весь – древнерусское слово для обозначения деревни. Конец примечания. Этот пожар дал знак етвягам о нападении вражеской рати на их земли, и они приготовились к обороне. вожди Судовии прислали послов к Даниилу, которые сказали ему: «Оставь нам поляков, а сам ступай с миром из земли нашей». Однако князь не согласился. Тогда ночью ятвяги напали на укрепленный польский стан и уже готовились проломить ворота острога, но польский князь Семовит послал гонца просить у Романовичей помощи. Примечание. Острог. Здесь временный воинский лагерь, обнесенный оградой из заостренных сверху кольев высотой 4-6 метров. Конец примечания. Стрельцам удалось отбросить ятвягов от острога, хотя всю ночь от них не было покоя. На другой день Даниил двинулся вперед, а брат его, Василько, с Семовитом остались на месте, имея позади половецкий отряд. Ятвяги ударили на него и обратили половцев в бегство, отняли у них хоругвь и схватились потом с Васильком и Семовитом. Сеча была лютая, с обеих сторон пало много народу, но в конечном итоге превосходящие силы князей сделали свое дело, и ятвягам пришлось отступить, уйти вглубь пущи. Расположенный в низовье Вислы замок Тевтонского ордена Христбург мрачно нависал над неглубокой долиной, по дну которой струилась неширокая речушка. Сложен он был в торопях, без той тщательной подгонки грубых деталей, которые славились все крепостные сооружения ордена. Тем не менее, стены из толстенных дубовых стволов, уложенных на фундамент высотой в человеческий рост из валунов, собранных по окрестностям, впечатляли. Массивные ворота были окованы железом, а над ними, на широкой деревянной перекладине, был выжжен девиз Тевтонского ордена: «Исцелять, защищать, помогать». Вокруг замка местные племена, покоренные тевтонцами, выкопали ров, а на сторожевой башне у ворот постоянно дымилась жаровня с углями. Зимой она обогревала стражу, летом служила очагом для приготовления пищи. Взбираться наверх и спускаться с верхотуры было то еще задачкой, поэтому кнехты предпочитали обед готовить собственноручно, а в случае осады замка на жаровню ставили котел со смолой, которую потом выливали на головы осаждавших. Замок Христбург был совсем небольшим по сравнению с другими крепостями тевтонцев, тем не менее имел почти все, что полагалось по уставу ордена. Главным зданием считалась часовня, которую построили в первую очередь. Все братья обязаны были ежедневно собираться в часовне на молитву, начиная с полночи, через каждые 3 часа, 8 раз в сутки. В эту ежедневную обязанность входила также святая месса, которая проводилась преимущественно перед рассветом. Кроме того, в часовне проходили траурные мессы в честь погибших братьев и торжества по поводу принятия новых членов ордена. В замке были и дармиторий, общая спальня, и ремтер, столовая и госпиталь, и инфирмарий. Только здание капитула, где происходили собрания братьев-рыцарей и где разбирались текущие дела, лежало в руинах. Оно было сожжено в 1248 году, когда замок ненадолго захватили восставшие прусы. Поэтому брат Хайнрих Штанге, вице-магистр Пруссии и комтур Христобурга, высших должностных лиц Тевтонского ордена, принимал в собственной канцелярии, небольшом домике с крохотным кабинетом, спальней и кухней. В вопросе питания Херр Штанге постоянно нарушал устав. Он любил хорошо поесть. В связи с этим комтур регулярно замаливал этот свой грех в часовне, обычно сразу после полуночи. Комтур был одет в черный кафтан, поверх которого он накинул белый орденский плащ-мантию, геренмантель с большим золотым латинским крестом, окаймленным черным бархатным бордюром. Такой крест имели право носить на своих одеждах только высшие чины в иерархии ордена, Рядовые братья-рыцари носили кресты поменьше, черного цвета. У пояса комтура висел нож и меч в богатых ножнах, с которым он не расставался даже в постели. Из украшений на нем был только знак его высокого сана, золотая цепь на шее из звеньев в виде щитков с черными крестами и двух параллельных мечей, которым было подвешено изображение Богородицы, покровительницы рыцарей-тевтонцев в царской короне и со скипетром. Но главным признаком высокого положения Хайнриха Штанге, по которому его легко опознавали в любой битве, была длинная, изрядно поседевшая борода, раздвоенная на конце. Это был неофициальный знак отличия контура. Бороды простых братьев-рыцарей Тевтонского ордена не должны были отличаться слишком большой длиной. А братья-сарианты, братья-священники и полубратья вообще обязаны были брить свои подбородки. Брат Хайнрих был видным рыцарем. Его фамилия Штанге была прозвищем. На средне-верхненемецком языке она обозначала «копье». Благодаря виртуозному искусству, с которым Хайнрих владел копьем, он вышел победителем из бесчисленного количества конных схваток на копьях, как во время рыцарских турниров, так и в бою с пруссами. Вопреки разным байкам, нередко изображавшим пруссов толпой пеших косматых лесовиков с дубинами и топорами, многие из них прекрасно владели искусством конного боя на копьях, особенно прусские рыцари-викинги. Так что Хайнрих Копье получил свое комтурство благодаря личным заслугам, а не связям с магистром ордена и его окружением. Хайнрих Штанге стоял у крохотного оконца своей канцелярии и с тревогой прислушивался к вою ветра. Снежная буря уже закончилась, он послал братьев, чтобы они расчистили тот участок дороги, за который должно было отвечать его комтурство. Тем не менее, рыцарь волновался и в который раз спрашивал себя, прибудут ли по такой ненастной погоде комтуры из замков Альтхристбург, Мариенбург и Райзенбург, которых он вызвал на совет. После сретенья Господнего, когда погода немного устоялась, вице-магистр Пруссии решил отправиться в поход на Замланд. Примечание. Замланд — полуостров в Восточной Пруссии. Образует почти правильный прямоугольник длиной 75 километров и шириной 30 километров. Был очень ценен для тевтонцев тем, что у берегов Замланда было много янтаря. Конец примечания. Самонадеянный рыцарь рассчитывал одним ударом расправиться с местными язычниками и снискать себе лавры победителя. Зимнее время для похода было наиболее благоприятным, хотя бы потому, что многочисленные реки Пруссии и коварные болота сковал лед, по которому могла передвигаться рыцарская конница. А то, что выпало много снега, так это еще и лучше. Пруссы из других земель не смогут быстро прийти на подмогу своим братьям из Замланда. Хайнриху Штанге припомнилось недавнее прошлое. 7 февраля 1249 года орден в лице помощника гроссмейстера Генриха фон Виде и прусские повстанцы заключили в замке Христбург договор о мире. Посредником выступил архидьякон Лежский Яков. Договор гласил, что принявшим христианство пруссам папа римский дарует свободу и право быть священниками, а крещенные прусские феодалы могли стать рыцарями. Крещенным пруссам давалось право наследовать, приобретать, менять и завещать свое движимое и недвижимое имущество, продавать недвижимое имущество – можно было только себе равным – пруссам, немцам, поморянам. Но надо было оставить ордену залог, чтобы продающий не сбежал к язычникам или другим врагам ордена. Если у какого-то прусса не находилось наследников, его земля переходила в собственность ордена или феодала, на земле которого он жил. Пруссы получили право подавать в суд и быть ответчиками. Законным браком считался лишь церковный брак, и только рожденный от этого брака мог стать наследником. В договоре было указано, что помедены должны построить 13 костелов, в армийцы 6, на танге 3. Пруссы также обязались каждую церковь обеспечить земельным наделом, платить церковную десятину и в течение месяца крестить своих соотечественников. У родителей, не крестивших ребенка, могло быть конфисковано все имущество, а некрещенных, взрослых, следовало выгонять из мест, где живут христиане. Пруссы обещали не заключать договоров против ордена и участвовать во всех его походах. Права и свободы пруссов должны были действовать до тех пор, пока пруссы не нарушат свои обязательства. И они их нарушили. Кто бы в этом сомневался? Проклятые язычники снова вернулись к своим варварским обрядам, а церкви никто и не думал строить. Уже заодно это их земли нужно предать мечу и огню. Хайнрих Штанге процедил сквозь зубы проклятие на головы неверных пруссов, подошел к столу, налил полный кубок вина с пряностями и медленно выпил, смакуя каждый глоток. Хорошего вина в этих диких краях не достать, но третьего дня в Христбург наконец приехал его родной брат Герман, который привез в качестве подарка две большие бочки кипрской командарии. В 1210 году орден госпитальеров получил от короля Гуго де Лузиньяна земли на Кипре, где была учреждена Гранд-Командария, резиденция командора. Госпитальеры, как и тамплиеры, всегда отличались предприимчивостью и вскоре начали производить вино, весьма ценившееся в Европе. Хайнрих Штанге был большим любителем командарии, поэтому Герман знал, чем угодить вице-магистру Пруссии, ведь в Тевтонском ордене родственные связи мало что значили, поэтому для быстрого продвижения по службе требовалось нечто более существенное, нежели братская любовь и воспоминания о далеком детстве. С сожалением, посмотрев на кубок, увы, пока предаваться возлияниям нет никакой возможности, так как скоро должны прибыть контуры, его подчиненные. Хайнрих Штанге снова возвратился к окну и услышал крики сигнальщиков на сторожевой башне. А вскоре увидел, как во двор замка втягивается отряд рыцарей на заиндевелых конях. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», — радостно прочитал комтур начальные слова песни, с которой тевтонские рыцари шли в бой, и поспешил встречать гостей.